А старик неожиданно поднял руку с растопыренными пальцами и медленно опустил к земле. И вслед за его рукой журавли застопорили полет, забили крыльями морозный воздух и, кружась, а то и падая, опустились на землю. А озноб непонятной жути сковал спину и затылок. Цепенея, Андрей чувствовал, как слезы застят глаза, и потому очертания птиц на поле двоились и троились. Галя махнул еще раз, крикнул что-то. Журавли поплыли к залогу, к суслонам, а старик потрусил к избе. Андрей поспешно вернулся к столу, сунул винтовку в угол. «Молодые, ленивые!» — весело заругался Галя с порога. «Это же надо до такой поры сидеть! Далеко, так что... Сиди, не сиди, ближе не станет. Ладно, давай разлюбезный чаек пить». Он схватил сапожок, раскочегарил самовар и сел за стол. Благоговейно налил кипятку, сдобрил его заваркой и, распустив блюдце, с удовольствием отхлебнул. Андрей вновь встал к окну. Журавли, окружив суслон, общипывали льняное семя. «Пасутся?» — спросил Галя. «Ну и пускай. Пощиплют, да полетят. Нечего волынку тянуть». «Чудо!» — выдохнул Андрей и диковато посмотрел на старика. «Это же чудо!» «Ну, разлюбезный!» — радостно захохотал тот. «Какое же чудо! Чудо ты еще не видал! Оно вон у меня под печкой стоит. Вот уж чудо так чудо! Я его 20 лет назад на ярмарке купил. Да ты пей, а я сказывать буду. Пей!» Андрей послушно сел и взял чашку. В голове все смешалось, явь и сон одновременно. «Так вот, привожу домой, народ собрался, глядят, чего такое Галя купил, и ну, меж собой судачить. Чудо, говорю, купил! Кто смелее, выходи, чудо руками пощупать. Вот один человек идет ко мне, а у самого руки трясутся, дай-ка пощупаю». Ну, дал я ему, а сам эдак-то... «Колесо! Ты верну!» На улице послышался пронзительный крик. Журавли взметнулись вверх, заложив большой круг, выстроились и потекли по чистому небу. Галя отвернулся от окна, чем-то обеспокоенный, и забыл, о чем рассказывал. Спугнул кто-то, пожалел он. «Не доемши, полетели!» «Да ничего, поди, жиру-то нагуляли, дотянут!» Вроде не сулился никто. Андрей покосился на печь, где чернел темный, как берлога, лаз. «А?» — вдруг догадливо протянул Галя. «Вон кто пожаловал! Ишь, как летят! Варначье!» «Кто там опять?» «Да казаки скачут!» — бросил старик. «Кто ж еще нынче по дорогам-то летает? По небу птицы, по дорогам казаки!» Андрей не поверил, но все-таки сунулся к окну. Казачий разъезд в 6 человек уже привязал лошадей у ворот и под лай собак шел к избе. Урядник с обветренным лицом что-то кричал, показывая на улетающих журавлей. Андрей схватил кожух, метнулся к винтовке, но Галя остановил его, взял за руки. «Ой, да погоди, пускай заходят! Глаза-то узкие, поди, не заметят!» «Да что, старик! А садись-ка вот сюда, в уголок!» Он подтолкнул его к дальнему краю стола. «Я тебя яблочками-то прикрою, и вовсе не заметят». Бежать было поздно, в сенцах скрипели половицы. Андрей сел в угол и положил револьвер на колени, прикрыл его скатертью. Корзина с яблоками стояла перед лицом, но прикрыть, конечно, не могла. «Заходите, заходите, гости дорогие!» — запел Галя. «Гляжу, едут родимые! А то все один да один, поговорить не с кем, чайку попить не с кем. Вот хорошо, что навестили старика!» «Никто не заезжал к тебе?» — спросил урядник. «Рад был бы, да не едут», — загревал Галя. «Вареньев летом наварю, грибов насолю, а угостить некого». «Вы уж садитесь к столу-то, самовар вот ставлю, мигом поспеет». Казаки сняли кожухи, составили карабины в угол, выпутались из ремней и сели к столу. В полголоса заговорили не по-русски, тыча пальцами в корзину с яблоками. «Ешьте, ешьте», — подбодрил старик. «Что на столе, все ешьте. Казаки расхватали яблоки и стали есть с удовольствием и жадностью. «Соскучились по фруктам», — объяснил урядник. «У нас на родине слаще растут, да и крупнее». «На родине оно все слаще да вкуснее», — согласился Галя. «Нам вот эти за милую душу». Старик расставил глиняные кружки и стал разливать чай.